Закончив дела в банке, я уже решил поймать извозчика и ехать в гостиницу как белый человек, как увидел отделение почты. Контора еще работала, и я решил схулиганить. Снял звезду шерифа, убрал в карман, зашел внутрь. Там было пусто, только в углу стрекотал телеграфный аппарат. «Что изволите, сэр?» Седой почтальон в нарукавниках привстал со своего стула. «Мы уже закрываемся. У меня срочная телеграмма. В Россию. В Россию». Служащий почесал в затылке, открыл толстую книгу, поводил по странице пальцем. «Что же, Российская империя входит в Международный телеграфный союз. Можно отправить сообщение, только я никогда подобного не делал. Сейчас посмотрю инструкцию». Почтальон полистал справочник, опять почесал затылок. «Тут несложно. Надо знать адресы получателя. 15 центов слово. Вот бланк». Я взял лист, написал в нужном поле: «Тот хехиатов пхемастцов сицурита департмент, сообщим ко московской охранке о давке на Ходынке. По сведениям надежных источников, в день народных торжеств на Ходынском поле, среди ожидаемого многотысячного скопления, готовятся намеренные провокации с целью вызвать панику, давку и дискредитацию властей в глазах публики и зарубежной прессы. Провокации готовят ненавистники престола». Подписал шериф. Разумеется, глаза у почтового служащего полезли на лоб. «Но, сэр, я не могу подобного отправить. А если за меня попросит судья Джордж Маршалл?» Я выложил на стол 20-долларовую купюру. «Президент Эндрю Джексона на деньгах еще не напечатали, но скоро это случится. Это, конечно, меняет все дело. Но у вас не указан адрес. Уверен, что у московского охранного отделения есть собственный телеграфный аппарат. Это не поможет. Телеграммы шифруются специальным кодом БАДа. На московском почтамте разберутся», — уверенным голосом произнес я. «Отправляйте». Честно сказать, я не был уверен в том, что мою телеграмму в охранке примут всерьез. С другой стороны, отработать сигнал они должны. Глядишь, организация мероприятий будет получше, и Николай не получит сразу после коронации черную метку у народа. Обратная дорога из Шаена оказалась грустной. Поиски Энни и ее отца оказались абсолютно бесплодными. Никто их не видел, никто о них не слышал, словно и не было их никогда. Я обошел все гостиницы, расспрашивал в салонах, без толку. Еще раз дал объявление в газету, но тоже впустую. Кузнец с сыном прогуляли все деньги мэра, закупились железом, инструментами и начали намекать мне, что пора бы и обратно. Пришлось выезжать. Теперь я ехал налегке, если не считать тяжести собственных мыслей, которые оказались куда более обременительным грузом, чем двое убийц в кандалах. Шаен оставил двойственное чувство. С одной стороны, я выполнил задачу, передал преступников в руки системы, пусть и чуждой мне, но формально отвечающей за правосудие на этой территории. С другой, осадок остался неприятный. Эмми и ее отца не нашел. Плюс у меня возникло ощущение, что тенеры при должной работе адвокатов сумеют отмазаться. Жена так точно. Правосудие к дамам относится более щадяще. Здесь не фронтир, на виселицу сразу не тянут. Про московскую телеграмму я и вовсе старался не думать. Каждый день в Шаене заходил на почту, интересовался, не ответил ли кто, так сказать, до востребования шерифу. Но нет, телеграмма канула как в темный омут. Все эти мысли роились в голове, пока звездочка мерно отсчитывал мили по пыльной дороге, ведущей обратно в Джексон-Холл. Солнце, несмотря на сентябрь, палило нещадно, воздух дрожал над раскаленной землей. Бескрайние просторы Вайоминга давили своим однообразием. Горы Тетон, маячившие на горизонте, казались недостижимыми. Порой я ловил себя на мысли, что эта дорога никогда не кончится, что я так и буду вечно скакать по этой выжженной прерии, затерянной во времени и пространстве, преследуемой обрывками воспоминаний и тревогами о будущем, которого у меня, возможно, и нет. На одном из привалов меня ночью разбудил Джазая. «Мистер Уэйт, просыпайтесь». Глаза слипались, как будто веки кто-то смолой залил. В ушах гудело от усталости, а тело ныло после двух дней в седле. Костер уже прогорел до углей, и сквозь дымку еле виднелось лицо Брайана, осунувшееся, с щетиной в пол пальца. Он что-то хрипел, тыча пальцем в темноту за моей спиной. «Чевапте», — выругался я по-русски, хватаясь за кольт. Холодный пот сразу проступил под рубахой. Лошади метались на привязи, били копытами, и сквозь их фырканье пробивался низкий, грудной рык, волчий. Брайан не стал ничего объяснять, просто швырнул мне ружье. Его сын, Билл, уже стоял на коленях у седла, дрожащими руками заряжая винчестер. Тоже бледный, как смерть. Джазая пытался успокоить лошадей, но выходило плохо. Сзади рявкнул кузнец. Я развернулся, и сердце провалилось куда-то в сапоги. В 10 шагах, сливаясь с тенями, маячили силуэты. Глаза, зеленые точки, светящиеся в отсветах углей. 6, нет, 7 пар, больше. Не стреляй пока, начал я, но грохот выстрела оглушил. Билл упалил куда попало, слепо от страха. Одна из теней дернулась, завыла, и стая рванула вперед. Первым бросился вожак, черный, с седыми проплешинами на боках. Моя лошадь рванула в сторону, едва не сдернув кол с земли. Я вскинул ружье, поймал зверя на мушку, выстрелил. Промах. Заряд дроби срезал сухую траву слева от него, и волк прыгнул в сторону. В круг. Орал Брайан, хватая Билла за плечо и дергая на себя негра. Мы встали спинами к костру, волки, полукругом. Один, поменьше, отделился от стаи, крадучись заходил слева. Я выстрелил из ружья. Глухой удар, вспышка, зверь дернулся, упал, затрепыхался. Остальные прыгнули в темноту, но не ушли. Сделать факелы, как же не хватает банального фонарика. Билл, заряжай. Брайан толкнул парня к седлам, но парень застыл, уставившись на подранка. Тот захрипел, пытаясь подняться на передние лапы, и парень вдруг вырвался вперед, направив ствол прямо в голову волка. «Назад, кретин!» — взревел я, хватая его за шиворот. Но поздно. Из темноты вынырнула вторая волчица, серая, худая. Она вцепилась Биллу в руку, сбив с ног. Винчестер грохнул в воздух, и все смешалось. Вой, крики, лошадиный визг. Я выстрелил волчице в бок почти в упор. Она отпустила, заскулила, поползла прочь. Билл лежал на спине, зажимая окровавленную руку. Жив. Брайан прикрывал его своим телом, поля наугад. «Попалец!» – застонал парень. Стая, почуяв слабину, снова пошла в атаку. Черный вожак прыгнул на звездочку. Та встала на дыбы, ударила копытами. А я добавил из ружья. Потеряв вожака, стая окончательно разбежалась. Мы же пошли успокаивать лошадей. И как только не сорвались с привязи. После того, как я утихомирил звездочку, ход дошел до Билла. Мизинец висел у него на лоскуте кожи. «Оторвать», — сказал Брайан хрипло, — «или сгниет». Он достал нож, сунул клинок в тлеющие угли. Билл зажмурился. Я отвел глаза. Где-то в прерии выла стая. «Еще повоют, ублюдки», — пробормотал Брайан, отрезая палец и прижимая раскаленное лезвие к ране сына. Крик боли Билла перекрыл волчий вой. Но вот, наконец, показались знакомые предгорья, воздух стал свежее, потянуло запахом сосен. Долина Джексон-Хоул встретила меня вечерней прохладой и странной, гнетущей тишиной. Я сразу почувствовал, что-то не так. Городок, обычно оживленный по вечерам, когда охотники и ковбои выползали в салуны после трудового дня, выглядел вымершим. Окна домов темные, на улицах ни души, только ветер гонял пыль да скрипела вывеска над лавкой старого МакГрегора. И вдруг я увидел их, солдаты, в синей форме армии США. Двое стояли у салуна, лениво переговариваясь. Еще один патруль из 3 человек медленно шел по противоположной стороне улицы. Их винтовки поблескивали в лучах заходящего солнца. Что, черт возьми, здесь делает армия? Когда я уезжал, никаких военных здесь и в помине не было. Все ловили банноков. Предчувствие беды сдавило грудь. Я попрощался с кузнецом и его сыном, направил коня к офису шерифа, единственному оплоту закона и порядка, который я здесь пытался поддерживать. По дороге мне встретилась Марта, жена пекаря, спешившая домой с корзиной. Увидев меня, она испуганно шарахнулась в сторону, прижала корзину к груди и почти бегом скрылась за углом, даже не поздоровавшись. Это было уже совсем странно. Марта всегда была приветлива. Да что происходит-то? Глава 12. Мои худшие опасения подтвердились возле офиса. Солдаты. Двое часовых с винтовками наперевес преградили путь. Выглядели они нагловато и смотрели на меня свысока. «Стоять! Куда? Да еще с негром!» — рявкнул один, молодой, едва оперившийся юнец с редкими усиками. «Я шериф этого города. Что здесь происходит?» Солдаты переглянулись с ухмылкой. Второй, постарше, с обветренным лицом и пустыми глазами, сплюнул табачную жвачку прямо мне под ноги. «Шериф, у нас тут главный капитан Роули. Капитан? Какой еще? К дьяволу, капитан. Это мой офис. Где Росомать Фу, помощник Томми?» Терпение мое лопнуло. Я шагнул вперед, намереваясь оттолкнуть наглеца. «Капитан Роули, 6-й краткий пехотный полк», — раздался из-за двери голос, сочившийся холодом и неприкрытым высокомерием. На пороге возник офицер, высокий, сухощавый, в идеально отутюженной синей форме, которая казалась неуместной в этой пыльной дыре. Чисто выбрит, волосы аккуратно зачесаны, тонкие губы поджаты в презрительной усмешке. Он накинул меня ледяным взглядом голубых глаз, задержавшись на моей дорожной пыли, потертой кожаной куртке и кольте на бедре. Потом взгляд скользнул к Лема, и брови поднялись. «Вы носите такое старье?» Не отвечая, я протиснулся между опешившими солдатами, пошел напролом мимо капитана. Тот был вынужден отступить. Прорвался. И вот я в офисе. Увиденное заставило меня похолодеть. Тюремная камера, где еще неделю назад я держал тенниров, была битком заполнена индейцами. Мужчины, женщины, подростки. Всех смели в одну кучу. Они стояли и сидели на грязном полу, прижавшись друг к другу, в тесноте и духоте. Лица у большинства были непроницаемы, как каменные маски, но в глазах сквозила смесь страха, ненависти и загнанного отчаяния. В толпе я сразу узнал Текумсиха. Кивнул ему, вождь отвернулся. «Что это значит?» — произнес я медленно, разделяя слова, с трудом сдерживая клокочущую внутри ярость. «Капитан, как вас там, Роули? На каком основании вы запихнули этих людей в мою камеру?» «Уэйт, каких людей?» — капитан изобразил на лице снисходительную улыбку. «Это настоящие животные. Рождаются, живут и умирают в грязи. А еще портят почтенным гражданам Джексон Хуола жизнь своими набегами». Внутри офиса было не продохнуть. Тяжелый запах немытых тел, страха, табачного дыма. За моим столом развалился усатый сержант и лениво чистил ногти ножом. Еще пара солдат подпирали стену у камеры, с любопытством разглядывая пленников. Капитан прошел к окну, скрестив руки на груди. «Эти дикари, мистер Уэйт», — начал он менторским тоном, словно объясняя прописные истины неразумному ребенку, — «и они подозреваются в систематических кражах скота, браконьерстве на землях поселенцев и убийствах во время последнего налета на город». «Что и женщины с детьми тоже», — удивился я. «Это заложники, дабы молодые индейцы из племени, что прячутся в горах, одумались и перестали играть с нами в прятки. Бегать по каньонам за ними я не собираюсь». «Мда, все в лучших традициях карательных отрядов. Взять заложников, ждать, пока придут сдаваться местные партизаны». Я заставил себя сделать глубокий вдох, усмиряя бешенство, клокотавшее внутри. Спорить дальше было бесполезно. Этот самодовольный индюк Роули не остановится ни перед чем, чтобы доказать свою власть, а его солдаты без колебаний выполнят приказ. Я был один против вооруженного отряда. Глупо, бессмысленно. И как долго индейцы будут сидеть в камере? Вы же понимаете, что помещение не рассчитано на такое количество людей. Последнее слово я произнес с нажимом. Так долго, как мне понадобится. Я понятно выражаюсь? Вы выразились предельно ясно, капитан, — сказал я как можно спокойнее, отступая на шаг. Раз мои услуги здесь больше не требуются, я пойду. Я развернулся спиной к нему и медленно пошел к выходу. Прямо кожей чувствовал на спине его торжествующий взгляд и тяжелые, полные ненависти взгляды пленников из камеры. «Не мое дело, ошибаешься, капитан. Это стало моим делом в ту самую секунду, как я увидел этих людей, запертых в клетке как скот. Я вышел на улицу. Солнце уже садилось за горы, заливая небо кровавыми красками. Солдаты у входа проводили меня презрительными усмешками. Я заставил себя идти неторопливо, не оборачиваясь. В голове уже начал сам собой формироваться план, дерзкий и рискованный. Я направился прямиком в конюшню за офисом. Звездочка встретила меня тихим ржанием, ткнулась мордой в плечо. Рядом с ней стояло с полдюжины лошадей офицеров полка. Аджазая выгребал из-под них навоз. Его лицо было мрачнее тучи, изо рта так и летели плевки жеванного табака. «Видел?» — спросил я тихо, кивнув в сторону офиса. Негр медленно кивнул, не поднимая глаз от ведра. «Солдатня хуже саранчи. Забрали все сено, что было у нас запасено. Отлично. Нас еще и обворовали, пока ездили в Шаен. Хреново. Индейцы сидят там внутри, как сельди в бочке. Женщины, дети. Текумсих тоже там. Скоро начнут умирать». Старик поднял на меня глаза. В них не было страха, только глубокая, застарелая усталость и понимание. Он видел подобное не раз. «Их нужно вытащить, Джазая. Сегодня же ночью». Негр не удивился, лишь снова кивнул, медленно, словно взвешивая каждое слово, которое я еще не сказал. «Опасно, шериф. Солдаты повсюду. Капитан этот злой, как гремучник перед линькой. Я знаю. поэтому мне нужна твоя помощь. Сам я не смогу, капитан и его люди с меня глаз не спустят, да и алиби нужно. Что? Джазая явно не знал этого слова. На людях я должен быть постоянно. Понимаешь? Негр неуверенно кивнул. Вот ключи. Я незаметно сунул ему в руку тяжелую связку, взятую из тайника МакКинли, от камеры и от задней двери офиса. Она выходит во двор, прямо сюда. Вечером, тут я тяжело вздохнул, подожжешь тот сарай на отшибе. Я показал на постройку, которая пережила набег банок. Теперь ей надо было послужить краснокожим. Солдаты побегут тушить, а ты в окно подкинешь в камеру ключи. Внутрь не суйся, тебя могут схватить. А если солдаты не убегут с поста? Неуверенно спросил Джазая. Значит, такова судьба индейцев. Скорее всего, они погибнут. Сначала дети, потом женщины. Этот аргумент подействовал на негра. Я все сделаю, Масса Уэйд. Будь осторожен, Джазая. Очень осторожен. Если тебя поймают. Не поймают, он усмехнулся безрадостно, обнажив редкие зубы. Старый Джазая слишком долго живет на свете, чтобы попадаться синим мундиром. Я похлопал его по плечу. Странное чувство, доверять свою жизнь, а главное, жизни десятков людей, этому пожилому негру, бывшему конюху из салуна. Но что-то в его глазах говорило мне, что он не подведет. Я буду в каньоне, у всех на виду. Я оседлал звездочку, выехал из конюшни, остановился возле Джазаи. Если тебя схватит, вытащу. Верь меня. Негр заулыбался, кивнул. Следующим был Томми. Я нашел его возле оружейной лавки. Он с тоской разглядывал новенький винчестер в витрине. Вид у моего помощника был растерянный и немного обиженный. Он явно не понимал, что происходит, и почему какой-то армейский хлыщ командует в городе. «Томми!» – окликнул я его. Он обернулся, лицо просияло. «Шериф, вы вернулись!» А тут, видел. Я подошел ближе, положил руку ему на плечо, стараясь говорить уверенно и спокойно, как и подобает начальнику. «Слушай внимательно, обстановка напряженная, капитан Роули нервничает, его солдаты тоже, нам не нужны проблемы в городе, пойдем в каньон, покажем горожанам, что мы на месте, никуда не пропали». «Шериф, Росомаха оживился, рюмашечку можно будет пропустить, само собой, Томми, за мой счет». Салун был почти пуст, несколько угрюмых ковбоев за дальним столом, да пара местных забулдык у стойки. Энтони, позевывая, протирал стаканы с таким видом, будто присутствовал на собственных похоронах. «Виски, Энтони, двойной», — бросил я, садясь за свой обычный столик в углу, спиной к стене. Отсюда был виден весь зал и вход. Томми примостился рядом. Энтони молча налил, поставил передо мной стакан. «Тяжелый день, шериф?» — спросил он без особого интереса. «Не то слово. Я сделал большой глоток. Виски обжег горло, но не принес облегчения. Сделай-ка нам по сочному стейку. С кровью». В салун вошли пара офицеров, мазнули по нам с Росомахой взглядом. Вышла Мейбл, начала наливать им пиво. Постепенно каньон наполнялся народом. Театров в Джексон-Холле нет, варьете тоже. Что остается из развлечений? Салуны, да кочующие цирки. Ну и ярмарки. Ближе к 10 вечера, появился доктор, потом пришел кузнец с сыном. Мы все переместились за один столик, начали поедать стейк и болтать о поездке в Шайен. Время тянулось мучительно медленно. Стрелки на больших часах над стойкой, казалось, застыли. Я смотрел на них, потом в окно, где ночь все сильнее наползала на город. Справится ли Джазая? Не зря ли я ему доверился? Смогут ли убежать индейцы? Скоро все начнется. Еще полчаса. Я заставил себя сыграть партию в покер с двумя заезжими коммивояжерами. Проиграл пару долларов, стараясь не показывать напряжение. Руки слегка дрожали, когда я брал карты. Сердце колотилось где-то в горле. А что, если Джазая не справится? Если его заметят? Если индейцы поднимут шум? Если Томми вернется раньше времени? 2 часа ночи. Луна, выглядывавшая временами из-за туч, окончательно скрылась. Стало совсем темно. Пора. Чего Джазая тянет? И вдруг. Пожар. Горим. Крик разорвал ночную тишь. Сначала один голос, потом несколько. Снаружи послышался топот бегущих ног, крики, суматоха. Я вскочил, как и все остальные в салуне. Подбежал к окну. В южной части города, там, где стоял офис шерифа, полыхало. Ярко-оранжевое пламя взметнулось к небу, освещая крыши домов. «Сарай старый горит!» — крикнул кто-то. «Солдаты! Туда! Быстро!» — раздались команды пехотных офицеров. Я видел, как мимо окон салуна пробежали солдаты с ведрами, баграми, направляясь к месту пожара. Весь гарнизон, похоже, ринулся туда. Я же заставил себя остаться у окна. Сердце бешено колотилось. Получилось. Успели ли они уйти? Энтони и пара ковбоев тоже высыпали на улицу. Я помедлил секунду и вышел за ними на крыльцо. Пожар разгорался все сильнее. «Надо помочь!» — крикнул Энтони, хватая ведро у входа. «Да, надо!» — согласился я, но с места не двинулся, продолжая смотреть на пожар. Внутри все сжалось в тугой комок. Джазая, индейцы, ушли, пожар потушили довольно быстро. Старый сарай прогорел дотла, но соседние дома удалось отстоять, благо они были далеко от строения. Солдаты, злые, чумазые, возвращались на свои посты, и тут раздался новый крик. Прямо от офиса шерифа. Тревога. Солдаты, только что вернувшиеся от пожарища, чумазые и злые, с ведрами и баграми в руках, замерли, а потом ринулись обратно к зданию. Вслед за ними бросились и некоторые из горожан, привлеченные новым витком событий. Я остался на крыльце салуна, рядом с Томми. Мой помощник нервно переминался с ноги на ногу, его рука то и дело ложилась на рукоять револьвера. Внутри все похолодело, но внешне я старался сохранять спокойствие. Джазая, сработал ли его план, сумели ли индейцы воспользоваться суматохой? Из темноты вынырнул капитан Роули. Его идеально чистая форма теперь была перепачкана сажей, а на лице застыла маска ярости. Он почти бежал, расталкивая зевак, его взгляд впился в меня, как только он выскочил на свет фонарей салуна. «Уэйт!» – проревел он, подлетая ко мне. Дыхание его было тяжелым, глаза метали молнии. «Это твоя работа!» Он ткнул пальцем в сторону офиса, откуда доносились новые крики и ругань солдат. Дикари сбежали, все до единого, и угнали лошадей. Наших лошадей, черт побери, из конюшни твоего офиса. Вокруг нас уже собиралась толпа. Горожане, привлеченные криками и фигурой капитана, высыпали из домов и салуна. Их лица выражали смесь страха перед сбежавшими индейцами и любопытства. Кто-то шептался, кто-то просто молча наблюдал за разворачивающейся сценой. Воздух был наэлектризован напряжением. «Капитан», — начал я ровным голосом, стараясь перекрыть его крик, — «мой офис и прилегающая конюшня находились под охраной ваших солдат. Вы лично отстранили меня и моего помощника от несения службы. Ответственность за сохранность заключенных и военного имущества лежала на вас. Я видел, как побагровело лицо Роули. Он хотел возразить, но я продолжил, не давая ему вставить слова. Более того, кто отдал приказ оставить пост у камеры? Я», — Роули открыл рот, — но тут из толпы вышел Мертлман. Его лицо было серьезным, но, как всегда, непроницаемым. Он встал между мной и капитаном, подняв руки в примирительном жесте. «Господа, господа, сейчас не время для взаимных обвинений. Случилось серьезное происшествие. Заключенные сбежали, угнаны лошади. Это удар по безопасности всего города и округи. Надо организовать погоню. Мы сейчас соберем лошадей. Надеюсь, что шериф. Зря надеетесь». Тот же прервал я мэра, пальцем не пошевелю, пока армия не вернет мое сено, украденное из конюшни. Оно было изъято законно, по расписке. Тут же опять начал кричать капитан. И где эта расписка? У вашего помощника. Он не уполномочен городом. Началась ругань, которой с огромным удовольствием внимала вся городская общественность. Наконец, Талман потерял терпение. Я понимаю ваше беспокойство, обратился он к толпе, и разделяю его. Но паника – наш худший враг. Я, как мэр Джексон Хаула, обещаю вам, что будет проведено самое тщательное расследование обстоятельств побега и пожара. Мы выясним, была ли это случайность, халатность или чей-то злой умысел. Талман повернулся к нам с Роули. Капитан, я прошу вас предоставить мне полный отчет о действиях ваших подчиненных этой ночью. Шериф Уэйт, я ожидаю того же от вас, как только вы сможете оценить ущерб и собрать показания. До окончания расследования прошу воздержаться от скоропалительных выводов и обвинений. Нам нужно действовать сообща. Безопасность города – наша общая задача. Роули кипел от злости, но вынужден был промолчать. Публично перечить мэру, да еще в такой момент, было бы глупо. Он лишь процедил сквозь зубы. Расследование покажет, чья халатность привела к этому, мэр. И если гражданские власти не способны поддерживать порядок армии, придется взять ситуацию под полный контроль. Мои люди сами прочешут окрестности в поисках беглецов и лошадей. С этими словами он резко развернулся и, отдав какой-то приказ подбежавшему сержанту, зашагал прочь, к своему временному штабу. Толпа начала медленно расходиться, обсуждая случившееся. Мертлман задержался на мгновение, его взгляд встретился с моим. В нем не было ни одобрения, ни осуждения, лишь холодный расчет политика. «Разберитесь с этим, шериф», — сказал он тихо, но так, чтобы слышал только я. «Найдите крайнего, или его найду я, и не думаю, что вам это понравится». Он кивнул и тоже удалился, оставив меня одного посреди улицы. Глава 13. Два дня Джексон Холл жил в напряжении. Солдаты капитана Роули прочесывали окрестности, но безрезультатно. Ни беглых банников, ни угнанных лошадей найти не удалось. Следы затерялись в предгорьях, словно индейцы растворились в воздухе. Капитан метал громы и молнии, допрашивал немногочисленных свидетелей пожара, пытаясь найти хоть малейшую зацепку, чтобы обвинить в побеге меня или кого-то из горожан. Но зацепок не было. Пожар в старом сарае списали на неосторожность бродяг, а побег – на ратозейство и неразбериху во время тушения. Джозая держался в тени, выполняя свою обычную работу в конюшне, и никто из солдат не обратил на него внимания. Старый негр умел быть незаметным, когда это было нужно. Мертлман вел свою игру. Он успокаивал горожан, слал депеши в Шайен, описывая ситуацию и подчеркивая недостаточную эффективность армейских подразделений в условиях местной специфики. Расчет был прост – спихнуть вину на военных и добиться их скорейшего ухода из города. И, к моему удивлению, это сработало. На третий день после побега индейцев в Джексон-Холл прибыл курьер из штаба округа с приказом для капитана. О чем был приказ, я не знал, но уже через час солдаты спешно сворачивали свой лагерь. Роули, черный от злости, проехал мимо офиса шерифа, даже не взглянув в мою сторону. Город вздохнул с облегчением. Напряжение спало, но тревога осталась. Сбежавшие индейцы были где-то рядом, и никто не знал, чего от них ожидать дальше. Вечером того же дня я нашел Джозаю в конюшне. Он чистил звездочку, тихонько что-то напивая себе под нос. Старик выглядел уставшим, но в его глазах уже не было того загнанного выражения, которое я видел в дни присутствия солдат. Я молча подошел, встал рядом. Джозая поднял голову, кивнул. «Они ушли, шериф, знаю». Я полез во внутренний карман своей куртки. Туда я переложил некоторые трофеи, чтобы не таскать их в сидельных сумках. Нащупал холодный металл. «Ты сильно рисковал. Держи». Я протянул ему маленький капсюльный револьвер с рукоятью из оленьего рога. Тот самый, что я снял с тела Джесса Торнтона. И тот самый, что спас меня во время дуэли с быстрой рукой. Кольт Патерсон 1836 года. Карманная модель. 5 зарядов. Калибр 28. Не самое мощное оружие, но компактное и, при должной сноровке, смертоносная на близкой дистанции. К нему прилагалась и жестянка с капсюлями, пулями и пороховницей, которую я тоже нашел в вещах Торнтона. Это тебе, в благодарность. Джозая недоверчиво посмотрел сначала на револьвер, потом на меня. Его морщинистое лицо не выражало особых эмоций, но глаза блеснули. Он осторожно взял оружие, повертел в руках, взвесил на ладони. Зачем он мне, масса шериф? Я старый, да и стрелять не умею. Научу. Или просто будешь знать, что он есть. На всякий случай. Я понизил голос. Но прячь его хорошенько, Джозая. Очень хорошенько. Слуга кивнул, его пальцы крепче сжали рукоять револьвера. Спрячу, шериф. Так, что и сам не найду. Он аккуратно завернул кольт и жестянку в тряпицу и сунул за пазуху своей поношенной рубахи. Расскажи, как все прошло. Я видел только пожар и суматоху. Джозая отложил щетку, присел на перевернутое ведро. Я приземлился рядом на сток сена. Когда стемнело, я взял керосин из лампы в вашем кабинете, начал он негромко. Фонарь не зажигал, луны почти не было, видно плохо. Пробрался к старому сараю за дами, мимо конюшни. Облил кучу мусора возле стены сарая керосином, ту, что подальше от других домов. Поджег. Оно вспыхнуло сразу, дерево сухое. Он замолчал, глядя на свои мозолистые руки. Потом спрятался за бочками у задней стены конюшни. Ждал. Солдаты загалдели, забегали. Капитан выскочил, заорал, всех погнал тушить. Двое часовых, что стояли у входа, тоже побежали к пожару. Я подождал еще немного, пока все утихнет возле офиса. Подобрался к окну камеры сзади, со двора. Оно было чуть приоткрыто для воздуха. Решетка там крепкая, но щель есть. Я крикнул тихо. Текумсих. Он подошел к окну. Я бросил ему связку ключей. Он поймал, поймал. Руки у него цепкие. Я сразу ушел обратно за бочки. Сижу, смотрю. Выходили они по одному, гуськом. Женщины детей вперед. Тихо, как тени. Мужчины юркнули в конюшню, заседлали лошадей. Никто даже не увидел, как они ускакали. Он закончил свой рассказ и снова взялся за щетку, принялся ожесточенно чистить гриву звездочки. Я сидел молча, переваривая услышанное. План сработал. Рискованный, дерзкий, но сработал. Благодаря хладнокровию и смекалке этого старого негра. И, конечно, везению. Оставь Роули ответственных часовых, прикажи им не отвлекаться на пожар, и все могло бы закончиться совсем иначе. Кровью. Они ушли в горы, повторил я задумчиво. Значит, будут где-то там прятаться. Голодные, без припасов. У себя дома они не пропадут, шериф. Джозая посмотрел на меня своими выцветшими глазами. Горы их дом. Они там каждую тропку знают. Найдут и еду, и укрытие. Мы помолчали. Я о тебе ничего не знаю. Откуда ты родом? Джозая поведал мне свою историю, не жалуясь, не требуя сочувствия, а просто перечисляя факты своей долгой и тяжелой жизни, словно листая пожелтевшие страницы старой книги. Голос его был ровным, почти бесстрастным, но за этим спокойствием угадывалась глубина пережитой боли и несгибаемая воля к жизни. Его слова рисовали передо мной картины, от которых стыла кровь и одновременно росло уважение к этому человеку, сумевшему сохранить достоинство там, где, казалось, для него не было места. Родился он еще рабом, на хлопковой плантации где-то в Джорджии. Имени своего настоящего он не помнил, как и лиц родителей. Хозяева звали его просто Джо, коротко и удобно, как кличка для собаки. Он рассказывал о изнуряющей работе под палящим солнцем с рассвета до заката, о скудной еде, о жестоких наказаниях за малейшую провинность, о том, как видел смерть от болезней, от непосильного труда, от руки надсмотрщика. Негр показал мне шрамы на спине, следы от их плетей. Но даже в этом аду, говорил он, были проблески человечности. Тайком переданный кусок хлеба, ободряющее слово старого раба, учившего его читать по Библии тайком, по ночам, рискуя всем. Потом пришла война. Слухи о свободе, о Линкольне, о синей армии севера доходили и до их плантаций. Джозай рассказывал, как однажды ночью он решился бежать. Один, без ничего, полагаясь только на звезды и слухи о железной дороге, где можно тайком сесть в грузовой вагон или залезть на платформу. Он брел ночами через болота и леса, прячась днем, питаясь тем, что удавалось найти или украсть. Несколько раз его чуть не поймали охотники за беглыми рабами. Но он шел вперед, ведомый одной лишь надеждой на свободу, слово, которое он тогда еще не до конца понимал, но чувствовал всем своим существом. Ему повезло. Он добрался до линии фронта и примкнул к армии Союза. Не как солдат, черных тогда еще неохотно брали в строевые части, а как помощник в обозе, конюх и землекоп. Он видел битвы, страшные, кровавые. Война, по его словам, была страшной мясорубкой, когда полки подходили вплотную друг к другу, делали несколько залпов из ружей, после чего бросались в штыковую. Пушки тоже было, но там, где воевал негр, их было мало, как и конницы. Победа Янки подарила ему свободу. Он даже получил говорящую фамилию Фримен. Разумеется, никаким свободным человеком он не стал. Джозая был нищ, как церковная мышь. После войны наступило время надежд и разочарований. Негр пытался найти своих родных, но тщетно, следы затерялись в хаосе войны. Пытался начать новую жизнь на юге, получил клочок земли, но Ку-клукс-клан и старые порядки быстро дали понять, что настоящая свобода для черного человека – это все еще миф. Его хижину сожгли, урожай растоптали, и он снова пошел, на этот раз на север. Фримен работал на строительстве железной дороги, прокладывая путь сквозь прерии и горы. Работа была адской, платили гроши, но это было лучше, чем унижение на юге. Потом он перебивался случайными заработками, был паденным рабочим у фермеров, перегоняя скот, работал в шахте, пока не осел здесь, в Джексон-Хоуле, где Энтони, владелец салуна, взял его конюхом. Здесь тоже было непросто, белые ковбои часто били и задирали его, считая человеком второго сорта. Но Джозая научился держать удар, отвечать молчанием или коротким, веским словом. Он видел, как менялись шерифы, как рос город, как приходили и уходили люди. «У тебя никогда не было семьи?» – поинтересовался я. И тут в уголках глаз негра появились слезы. Он смахнул их рукавом, ничего не ответил. Долго молчал, глядя куда-то в темный угол конюшни. Я тоже молчал, впечатленный этой историей. Джазая прошел через ад рабства, ужасы войны, тяжелый труд на фронтире, и выжил, сохранив себя. «У каждого своя ноша, шериф», — наконец, произнес негр. «Главное, нести ее прямо». В тот вечер я понял, что Джазая — не просто слуга или конюх. Он был одним из тех немногих людей в этом чужом для меня мире, кому я мог доверять. Следующий день начался буднично. Солнце светило по-осеннему ярко, но уже не так жарко. Я разбирал накопившиеся бумаги в офисе, в основном жалобы фермеров на пропавший скот и отчеты о патрулировании, которые Томми старательно писал корявым почерком. Джазая подметал крыльцо, насвистывая какую-то заунывную мелодию. Ближе к полудню я вышел в город прогуляться и перекусить, а заодно встретить дилижанс из Шайена, событие, всегда привлекавшее внимание общественности. Мало ли кто прибыл из столицы штата. Вместе со свежей почтой и парой заезжих коммивояжеров дилижанс привез и свежий номер Daily Sun, шайенской газеты. Я купил экземпляр и развернул его прямо на улице. И тут же похолодел. На первой полосе, под кричащим заголовком «Индейский вопрос в Джексон-Холл», шериф бросает вызов Вашингтону. Красовалась статья Патрика Охары. Этот ушлый репортер не просто пересказал наш разговор, он вывернул его наизнанку, придав моим словам сенсационный и вызывающий характер. Статья начиналась с патетического описания недавней резни, устроенной баннаками, а затем переходила к моим высказываниям. Охара цитировал меня почти дословно, но вырвав фразы из контекста, они звучали как прямая критика правительства и чуть ли не оправдание действий индейцев. Шериф Итан Уэйт из Джексон-Холла, города, недавно пережившего кровавое нападение дикарей, писал Охара, позволяет себе ставить под сомнение политику федеральных властей в отношении коренного населения. Вместо того, чтобы требовать возмездия и усиления военного присутствия, шериф Уэйт задается вопросами о причинах конфликта, указывая на голод в резервации и несправедливость договоров. Меньше индейцев, меньше проблем, пусть мрут, не слишком ли смелые заявления для представителя закона, чья основная задача – защита поселенцев от набегов краснокожих. Дальше Эхара приводил мои слова о необходимости пересмотра договоров о равноправии, образовании для индейцев, сопровождая их своими едкими комментариями и риторическими вопросами к властям штата и Вашингтону. Готово ли правительство слушать обвинения в свой адрес от шерифа из глухой провинции? Не является ли такая позиция предательством интересов белых поселенцев, ежедневно рискующих жизнью на границе цивилизации? Я дочитал статью до конца, чувствуя, как кровь приливает к лицу. Вот же сукин сын, переврал, раздул, подставил. Я, конечно, говорил что-то подобное, но совсем не в таком ключе. Акценты расставлены по-другому. И уж точно не ожидал, что мои размышления вслух превратятся в политический манифест на страницах главной газеты штата. Шериф Уэйт. Голос Талмана заставил меня вздрогнуть. Мэр стоял в дверях моего кабинета, держа в руках такой же номер газеты, что я купил на стоянке дилижансов. Лицо его было багровым, борода вздрагивала от ярости. Я захлопнул очередной том уголовных уложений штата, прихлебнул остывшего кофе из кружки. Сейчас будет попытка устроить мне выволочку, а может даже и уволит. Я ждал этого. «Что это такое, Уэйт?» – прорычал мэр, нависая над столом. «Какого дьявола вы несете оправдание дикарей? Критика правительства, вы в своем уме, вы хоть понимаете, что вы наделали?» Он начал мерить шагами кабинет, жестикулируя и кипя от гнева. «Мне уже телеграфировали из Шайена. Губернатор в ярости, требует объяснений. А что я ему скажу, что мой шериф, чертов филантроп, защитник краснокожих после того, как они полгорода сожгли и людей перебили?» Я продолжал попивать кофе, ожидая, пока буря утихнет. Спорить сейчас было бесполезно, да и бессмысленно. Охара сделал свое дело, скандал разгорелся. «Я хотел снять с вас значок, прямо сейчас». Талман остановился передо мной, тяжело дыша, его глаза сверлили меня взглядом. «Вышвырнуть вас из города ко всем чертям». Он замолчал, переводя дух. Я видел, как в его глазах борется гнев и трезвый расчет, но он с досадой махнул рукой. «Но кто тогда останется? Этот ваш лохматый помощник, или старик Брайан? Город останется без закона. Опять начнутся грабежи, драки, самосуды, проклятие». Мэр плюхнулся на стул, потер лоб. «Ладно, Уэйт, значок пока остается у вас, но чтобы я больше не слышал ни слова об этой вашей философии, ни единого слова. Занимайтесь своим делом, ловите воров, разнимайте пьяниц, следите за порядком и молите Бога, чтобы этот скандал поскорее затих, и чтобы губернатор не прислал сюда какого-нибудь ретивого инспектора из столицы, иначе нам обоим не сдобровать. Вы меня поняли? Понял, мэр, кивнул я. Больше никаких интервью. Вот и славно. Талман немного успокоился, но голос его все еще звучал напряженно. Что у вас сейчас самое важное из текущих дел? Ничего интересного. Семья Джинли открыли бордель на Северной улице. В первый же день туда пришли рабочие со стройки, устроили дебош, отказались платить девицам. Мы с помощником посадили двоих самых буйных за решетку, их дружки уже передали деньги Джинли старшему, я выпустил парней. Ну еще в салуне была пьяная драка. Опять, что же следите за каньоном? Талман вытащил лопатник, вот ваша зарплата за сентябрь. Ко мне перекочевало несколько купюр. Мэр, не прощаясь, ушел, а я понял, что нажил себе могущественных врагов и привлек ненужное внимание. Мое положение в Джексон-Хоуле стало еще более шатким. Нужно было действовать осторожнее и быстрее решать свои собственные проблемы, пока не стало слишком поздно. Остаток дня я провел в офисе, стараясь не попадаться на глаза горожанам. Слухи о статье в газете и гневе мэра уже наверняка расползлись по городу. Я чувствовал на себе косые взгляды, когда вышел пройтись по улице перед закатом. Кто-то смотрел с любопытством, кто-то с неприязнью, кто-то с плохо скрываемым злорадством. Похоже, моя репутация героя, защитившего город, стремительно таяла. Ночь опустилась на Джексон-Хаул быстро, укрыв его темным покрывалом. Я сидел у себя в каморке за офисом, тусклый свет керосиновой лампы освещал кровать, заваленную бумагами, которые я так и не смог разобрать. Я на автомате тренировался вынимать кольты Лема из кобуры, просто, чтобы бы мозг по пятому разу не переваривал мое положение. Скандал с газетой, неопределенность с Эмми, тайна Маргарет Корбетт и банды Мелдуна, и собственное прошлое и будущее, которое туманным пятном маячило где-то на краю сознания. Голова шла кругом. Закончив с тренировкой, я посмотрел в окно. Город спал тревожным сном. Тишина нарушалась лишь редким лаем собак да скрипом флюгера на крыше ратуши. Луна пряталась за облаками. Темнота. Пора было укладываться спать. Я собрал бумаги и тут услышал тихий, но отчетливый стук в оконное стекло. Тук-тук. Сердце снова заколотилось быстрее. Показалось. Тук-тук-тук. Достал кольт, взвел курок. Аккуратно выглянул в окно. За стеклом маячило лицо Текумсиха. Глава 14. Я кивнул, жестом показал обойти дом к задней двери, убрал кольт в кобуру, накинул рубаху, брюки, сунул ноги в сапоги. Дверь моей каморки выходила во двор конюшни. Текумсих стоял в тени, за его спиной маячили еще три фигуры. Я присмотрелся. Подростки. Двое совсем юных, третий чуть постарше, но все рослые, плечистые, явно уже не дети. Итан быстрая рука, голос вождя был хриплым, усталым. Он шагнул на свет, падавший из дверного проема. На нем была простая рубаха из оленьей кожи, штаны. Никаких регалий, кроме перьев в волосах и ожерелья из когтей, похожего на то, что он подарил мне. Ты говорил, я могу верить тебе, и доказал это. Я махнул рукой, пропуская его и троих парней внутрь. В каморке было тесно, пахло пылью и порохом. Я зажег вторую лампу, поставил ее на пол, чтобы свет не бил в глаза. Это мои сыновья. Текумсих положил руки на плечи двум подросткам, стоявшим ближе к нему. Старший Чайтан, по-вашему Сокол, и младший Мата, Медведь. А это, он указал на третьего, стоявшего чуть поодаль, Нока, Олень, сын моего убитого брата, племянник. Я внимательно рассмотрел юношей. Ко мне заехал целый зоопарк. Парням и правда было лет по 15-16, не больше. Высокие для своего возраста, стройные, но уже с крепкими мышцами воинов. Лица серьезные, настороженные, глаза, темные, глубокие, смотрели пытливо, без страха, но с явным недоверием. Одеты они были так же просто, как и вождь, кожаные штаны, рубахи, мокасины. У каждого за спиной ремингтон, на поясе, нож в ножнах, следопыты, охотники, будущие воины своего племени. Чайтан и Мата были похожи на отца, тот же орлиный профиль, решительный подбородок. Нока был немного другим, черты лица мягче. Взгляд задумчивее, но в нем чувствовалась та же внутренняя сила. Баннаки уходит из резервации, быстрая рука, продолжал Текумсих, далеко, в земли Апсарака, Кроу, там нас примут. Армия ищет нас в горах, но мы уйдем тайными тропами. Нас мало осталось, но эти трое, они еще слишком молоды для такого пути. И они, последняя кровь вождей. Я прошу тебя, спаси их, спрячь, научи жить в мире белых. Может быть, когда-нибудь они смогут вернуться, или просто выживут». Он говорил ровно, но я видел, как тяжело даются ему эти слова. Просить помощи у белого, да еще и шерифа. Отдавать своих сыновей и племянника, будущее племени, на попечение чужака. Это было равносильно признанию полного поражения. А еще я понял, что племя очень рискует. Уходить осенью, когда приближается зима, наверное, без запасов. Поделится ли ими Кроу? Большой вопрос. Но теперь понятно, почему мне пытаются отдать сыновей. Вождь не хочет класть все яйца в одну корзину. А ну как остатки племени погибнут? Я молчал, взвешивая все за и против. Риск был огромен. Укрывать беглых индейцев, родственников вождя, это государственная измена. По любым законам. Если Роули или кто-то из его людей узнает, если мэр пронюхает, меня не то что значка лишат, вздернут на той же площади, где я вешал Райта. С другой стороны, Текумсих доверился мне. Он пришел не с угрозами, а с просьбой. И эти трое парней, они смотрели на меня с вызовом, но и с какой-то затаенной надеждой. Вспомнилась Нина, ее вера в людей, ее желание помогать всем и каждому. А я, смогу ли я просто отвернуться? К тому же, признаться честно, эти ребята могли быть полезны. Отличные следопыты, знатоки гор. Куда ты предлагаешь их спрятать? Спросил я наконец, избегая взгляда Текумсиха. Я не знаю мира белых так, как ты. Ты шериф, ты найдешь место. Я потер лоб. Место. Единственное место, которое пришло на ум, заброшенное ранчо белов. Оно стояло на отшибе, туда редко кто забредал, особенно сейчас, когда все боялись индейцев. К тому же, оно было достаточно далеко от города, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Хорошо», — выдохнул я, — «я спрячу их на старом ранчо Брукфорд, к северу отсюда. Но учти, Текумсих, это огромный риск для меня и для них. Они должны будут слушаться меня беспрекословно, забыть, что они сыновья вождя, спрятать свою гордость. И они должны научиться защищать себя по-нашему, с помощью вот этого». Я похлопал по кобуре с кольтом. Текумсих посмотрел на сыновей, потом на племянника, что-то сказал им на языке баннаков, коротко, отрывисто. Юноши слушали молча, опустив глаза. Потом все трое одновременно кивнули. «Они согласны», — сказал Текумсих. «Они понимают. Будут слушать тебя, Итануэйт. Теперь ты их вождь. Клянитесь». Индеец повернулся к сыновьям и племяннику. Те послушно достали ножи и порезали себе предплечья. Я слегка обалдел, глядя на это, а потом сообразил. Клятва на крови. Все серьезно. Я тоже надрезал себе предплечье изнутри, и мы по очереди пожали руки с индейцами. Наша кровь смешалась, клятва была совершена. «Когда ты уходишь?» — спросил я вождя. «Сейчас, луна скоро снова скроется. Мне пора». Он подошел к сыновьям, крепко обнял каждого. Потом также обнял племянника. Ни слез, ни лишних слов. Лишь долгий, тяжелый взгляд. «Прощание воинов. Береги их, Итануэйт», — сказал он мне на прощание. Его рука на мгновение легла мне на плечо. Тяжелая, сильная рука вождя. «Может, духи предков будут милостивы к нам всем». И он растворился в ночи так же бесшумно, как и появился. А я остался один на один с тремя молодыми индейцами. Они стояли молча, ожидая моих распоряжений. Три гордых, диких сокола, попавших в чужую клетку. Хотя нет, сокол тут один, а еще медведь и олень. «Меня зовут Итан», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Запомните, никакой Итануэйт, никакой шериф, просто Итан. Я вас надежно спрячу, но придется много учиться. Языку, письму, только так получится выжить в мире белых». Они молча кивнули. Недоверие в их глазах никуда не делось, но появилось что-то еще, готовность подчиниться. Выбора у них не было. «Сейчас переночуете здесь, в конюшне. Джазая, мой слуга, присмотрит за вами. Он свой, ему можно верить. Утром, до рассвета, отправимся на ранчо. Ведите себя тихо. Ни с кем не разговаривать без моего разрешения. Никому не показываться. Вопросы есть?» Чайтан, старший сын Текумсиха, выступил вперед. «Мы все поняли, Итан. Я сходил, разбудил Джазаю, объяснил ему ситуацию шепотом. Негр неодобрительно повздыхал, но потом все-таки увел индейцев в дальний угол конюшни, где постелил им сено. Я же вернулся в свою каморку, но уснуть уже не мог. Еще одна проблема на мою голову. И какая? Ранчо Брукфорд встретила нас тишиной и запустением. Пыль покрывала мебель в доме, паутина свисала с потолочных балок. пахло старым деревом и мышами. Я привез парней сюда под покровом предрассветных сумерек, сделав большой крюк, чтобы избежать дорог. Первым делом я обошел дом, проверил сарай, конюшню. Все было на месте, но требовало хозяйской руки. Баддисемми уехали внезапно, бросив многое. «Здесь будете жить», — объявил я индейцам, указав на дом. «Работы хватит на всех. Приведете дом в порядок, почините забор, натаскайте в ванну воды и помойтесь. В подвале есть на леднике еда, охотиться вам не нужно. Топить камин только ночью, чтобы не выдать себя днем дымом». Парни молча принялись за работу. Они двигались быстро, ловко, без лишних слов. Видно было, что к труду они привычны. Я же занялся главным – оружием. Их луки и ножи были хороши для охоты тихой войны в лесу, но против револьверов и винтовок белых – бесполезны. Им нужно было освоить кольт быстро и эффективно. Как только они закончили, я достал свои револьверы, кольт миротворец и лема. Положил их на стол перед парнями. Это, я поднял миротворец, кольт, оружие белого человека. Лучшее, что придумала цивилизация. 6 зарядов. Быстрое, надежное, смертоносное. Этим вы будете защищать себя и меня, если понадобится. Я показал им, как заряжать, как взводить курок, как целиться. Потом мы вышли на задний двор. Я поставил несколько пустых консервных банок на бревно. «Стреляй, сокол». Чайтан взял кольт неуверенно. Рука ходила. Выстрел ушел в небо. Я терпеливо показал еще раз. Мат оказался способнее. Попал в бревно с 3-го раза. Нок-олень стрелял хуже всех, но был самым внимательным, запоминал каждое мое движение. Дни потекли за днями. Я разрывался между ранчо и городом. В Джексон-Холле я исполнял обязанности шерифа, разбирал мелкие кражи, пьяные драки, выслушивал жалобы фермеров, старался не попадаться на глаза мэру и избегать разговоров о статье Охары. На ранчо учил банников читать, писать, правильно говорить, ну и стрелять, конечно. Час за часом, день за днем, они оказались способными учениками. Индийская выдержка, острое зрение и природная координация делали свое дело. Скоро они уже уверенно держали револьверы, быстро перезаряжали и неплохо попадали по мишеням. Особенно Чайтан, в нем чувствовалась отцовская хватка. Но одних моих револьверов было мало, им нужно было собственное оружие. Постоянно. Я решил купить им по кольту и кобуре. Оружейная лавка Билла Хопкинса была единственной в городе, так что выбора, собственно, и не было. В один из приездов в Джексон-Хаул сразу отправился на Северную улицу. Хопкинс, щуплый старик с вечно слезящимися глазами, знал толк в оружии и слухах. У него постоянно толпились горожане мужского пола, от 16 до 80. Тир на заднем дворе тоже никогда не пустовал. Вот и сейчас там слышались выстрелы. Я обогнул лавку, остановился позади 2 местных ковбоев, которые палили из патерсонов, при этом умудряясь рассказывать друг другу анекдоты. Короче, такая история. Состарился бык в стаде. Старый фермер, добрая душа, решил не пускать на бойню своего любимца, однако для дела приобрел молодого бычка. Попав в стадо, молодой сразу стал заниматься своими прямыми обязанностями, а старый вдруг стал раздувать ноздри, рыть землю копытом и прочими способами показывать свое возмущение поведением новичка. Несколько удивленный фермер успокаивающе обращается к старому быку. «Ну, что ты, дружище, мы с тобой уже не молоды, заниматься этим делом не можем, нам теперь 2 лишь на солнышке греться». «Да знаю я, знаю, это я так, на всякий случай, чтоб с коровой не перепутал». Ковбои заржали, начали перезаряжать патерсоны. Потом слово взял второй. Один траппер собрался пойти на охоту, да тут жена пристала: «Возьми с собой». Ну нечего делать, пришлось брать. Вышли они на поляну, мужик жену поставил в центре поляны и говорит: «Сейчас мы с мужиками пойдем лося травить, а как он на поляну выбежит, ты стреляй и охраняй его, пока мы не подойдем». А сам пошел пить с мужиками. Стемнело, мужик собрался идти жену забирать. Выходит на ту поляну и видит: валяется туша убитого животного, а жена бегает с ружьем за каким-то ковбоем и кричит: «Это мой лось, это мой лось». А тот, убегая, кричит: «Да твой лось, дай только седло сниму». Тут уже и я не выдержал, засмеялся. Ковбои обернулись, узнали меня: «О, шериф, зашли прикупить ружьишко, или сразу гатлинг, какие шутники». В окне мелькнул Хопкинс, заметив меня, приветственно махнул рукой. Вышел на задний двор: «Шериф, Какими судьбами? Лавочник протер очки тряпицей. Слыхал, вы тут с армейскими не поладили, и с газетчиками тоже? Меньше слушай, Хопкинс, дольше проживешь, отрезал я. Мне нужны 3 кольта, миротворцы, новые, и патроны к ним, побольше. Старик присвистнул. 3 сразу, оптом берете, шериф, для помощников. Да, будем расширять офис шерифа. Есть в наличии. Хопкинс пригласил меня внутрь, покопался под прилавком. После чего выложил 3 револьвера в заводской смазке. Блестящие, вороненые, с рукоятками из орехового дерева. Вот, красавцы. Прямо с завода. По $25 за штуку. Патроны, 2 цента за штуку. Сколько коробок? 20, сказал я, отсчитывая деньги. Мэр как раз выдал зарплату. Почти половину которой я сразу выложил Хопкинсу. Пока старик возился, я заметил на стене объявление. Wanted, Диатор Оливе. Блацк Милдун. Ревард 2000. 2 косаря за Милдуна. Штат поднял расценки. Такое же объявление мне прислали на прошлой неделе, и я его даже вывесил на доске. Они разыскиваются. Информация о банде Милдуна и похищенной Маргарет Корбет не давала мне покоя. Это был шанс. Шанс сорвать большой куш, который позволил бы мне решить многие проблемы. Шанс сделать что-то действительно значимое, а не разнимать пьяных ковбоев. Шанс, наконец, выбраться из этой дыры. В один из вечеров на ранчо, я решил поговорить со своими банниками. Я уже знал по рассказам, что они являются отличными следопытами по сломанной ветке, по примятой траве, по едва заметному отпечатку мокасина. Индейцы могли определить, кто прошел здесь, когда и куда направлялся. Они знали повадки зверей, язык птиц, свойства трав. Горы были их домом, их стихией. Именно эти их навыки я и решил использовать. «Парни, у меня есть для вас работа, опасная, но вы справитесь». Я разложил перед ними карту окрестностей, которую позаимствовал из офиса. Вот здесь я ткнул пальцем в район горы Джексон-Пик, предположительно скрывается банда черного Милдуна. Те самые бандиты, что грабят дилижансы и держат в страхе всю округу. Мне нужно знать точно, там ли они, сколько их, какое у них оружие, как охраняется лагерь. И главное, есть там ли девушка, белая девушка, которую они похитили. Индейцы переглянулись. Их лица были серьезны, они понимали опасность задания. Но в то же время, им уже надоело безвылазно сидеть на ранчо. «Это наши бывшие земли», — сказал Чайтон. «Мы знаем тропы. Вы пойдете втроем, скрытно. Ваша задача — только разведка. Никаких столкновений. Увидите, запомните, вернетесь. Я буду ждать вас здесь. На все про все, неделя. Если через неделю вас не будет, я пойду искать вас сам. Вопросы, мы справимся, Итан», кивнул Нока, и в его голосе впервые прозвучала уверенность. На рассвете они ушли, легкие, бесшумные тени, растворившиеся в предгорьях. Я смотрел им вслед, чувствуя смесь тревоги и надежды. Я поставил на них, если не все, то многое. Неделя ожидания тянулась бесконечно. Я вернулся в Джексон-Холл, погрузился в рутину шерифской работы, но мысли мои были там, в горах. Справились ли парни, не попали ли в засаду? Тем временем почта, наконец, заработала в полную силу. И на мой стол обрушился поток писем и телеграмм. Реакция на статью Охары. Сотни посланий со всего Вайоминга и даже из соседних штатов. Мнения разделились. Дорогой шериф Уэйд, наконец-то нашелся хоть один здравомыслящий человек среди представителей закона. Ваша смелость в оценке индейской политики заслуживает уважения. Давно пора признать, что резервации – это путь к вымиранию целых народов, писала какая-то дама из Шайенна. Предатель, как вы смеете оправдывать дикарей, убивших моего мужа? Требуем вашей немедленной отставки и суда. Анонимное письмо, явно от кого-то из местных. Шериф, ваша позиция ошибочна и опасна. Индейцы – угроза для цивилизации. Только сила и жесткость могут обеспечить безопасность наших границ. Надеюсь, власти штата примут соответствующие меры в отношении вас. Телеграмма от Ассоциации скотоводов Вайоминга. Спасибо вам, шериф. Мой отец был миссионером среди кроу. Я знаю, что индейцы – тоже люди, способные и на добро, и на зло, как и мы. Бог создал нас всех одинаковыми. Рай открыт для людей всех рас. Важно искать путь к миру, а не разжигать ненависть. Письмо от учителя из Ларами. Я читал эти послания, и чувства были смешанными. С одной стороны, приятно было осознавать, что не все ослеплены ненавистью и предрассудками. С другой, волна негатива была огромной. Проклятия, угрозы, требования расправы. Охара добился своего, я стал самой обсуждаемой и самой ненавидимой фигурой в штате. Мертлман избегал меня, делая вид, что ничего не происходит, но я чувствовал его недовольство. Мое положение становилось все более шатким. Глава 15. Ровно через 7 дней, поздно вечером, когда я уже начал волноваться, в окно моей каморки снова постучали. Это были они, уставшие, исхудавшие, одежда в клочьях, но глаза горели азартом выполненного задания. Я впустил их, налил воды, дал хлеба и вяленого мяса. Они ели жадно, молча. Потом Чайтон начал рассказывать. «Они там, Итан, в пещерах Джексон-Пик. Мы нашли их лагерь. Давай подробности». Он говорил четко, по-военному, остальные кивали, иногда добавляя детали. Парни нашли тайную тропу, известную только индейцам. Пробрались к пещерам незамеченными. Несколько дней наблюдали за лагерем. Их 22 человека, продолжил Сокол. Вооружены хорошо, ружья, револьверы. Лагерь охраняется. Днем, трое часовых на скалах вокруг. Ночью, четверо и еще двое у входа в главную пещеру. Карлика видели? Да. А еще человека с необычным, длинным ружьем. Кони, лошадей много, пасутся в долине ниже пещер. Их тоже охраняют, двое пастухов. А девушка, вы видели ее? Видели, кивнул Мата. Ее держат в отдельной небольшой пещере, чуть в стороне от главного лагеря. Вход завален тяжелыми камнями, но есть большая щель. Мы подползли ночью. Ее охраняет один бандит, сидит прямо у входа. Девушка жива, иногда поет песни. Волосы, кажется, светлые. А еще она ночью плакала. Одна, больше никого с ней не было, одна, подтвердил Нока. Охранник иногда заглядывал к ней, приносил еду, воду. Значит, Маргарет Карбет жива, и она там, в логове Мылдуна. 22 вооруженных бандита, часовые, меткий гном, еще какой-то человек с длинным ружьем. Пинкертоны их найти не могут, а трое индийских мальчишек нашли. И не просто нашли, а выяснили все детали. Что же делать, решаться или нет, и что мы сможем сделать с бандитами вчетвером? А вы в каких схватках вы уже участвовали? Поинтересовался я у своего зоопарка. Парни наперебой начали рассказывать про войны с Кроу, паютами. Они умели скрытно подбираться к лагерю противника, что они, собственно, и продемонстрировали с бандой черного Мылдуна, снимать часовых, убивать ночью спящих. А луки у вас остались? Пазл в голове продолжал складываться. Индейцы переглянулись. Найдем. Я посмотрел на троих юношей, сидевших передо мной. Они сделали свое дело. Теперь была моя очередь. Отличная работа, сказал я им. Вы настоящие воины. Отдыхайте. Завтра начнем готовиться. Первым отреагировал Сокол. К чему? Попробуем ночью напасть на бандитов. Сначала на тех, что пасут лошадей. Потом на сторожа девушки у маленькой пещеры. Если все пройдет удачно, застрелим охранников на скалах. Не получится и поднимут тревогу. Ускачем прочь, а лошадей Мылдуна уведем с собой. Не догонит. Вот мой план.